Часть первая. Все в вашей голове. Глава первая. Рагу из мастодонта. Какое рекордное количество зубов было удалено изо рта человека? А. 24. Б. 48. В. 232. Г. 584. У меня было ощущение, словно я вернулся в среднюю школу. Я исчерпал все отговорки, отложил в сторону гордость и поставил брекеты, даже почти выровняв свои кривые зубы. Я прошел этап неуклюжего подросткового возраста с жемчужно-белыми зубами, выстроившимися красивыми рядами. Но во время учебы в колледже прорезались все мои зубы мудрости и немного подвинули ровные ряды. Я блаженно игнорировал эту проблему в течение нескольких десятилетий, но в конце концов дошел до того, что больше не мог откусить кусочек салата своими кривыми резцами. Мне не хотелось жевать одну зелень всю оставшуюся жизнь, поэтому я стиснул зубы и записался на прием к ортодонту. Существуют целые медицинские дисциплины, основанные на той анатомической предпосылке, что наши зубы, предоставленные сами себе, в конце концов станут похожими на перекошенный частокол с искривленными и перекрывающими друг друга штакетинами. В каждом учебнике по анатомии на планете есть иллюстрация типичного человеческого рта, и в нем ровно 32 идеально прямых зуба. Однако в реальном мире огромное множество взрослых людей не соответствует подобной картине стоматологического совершенства. Большинство нуждаются либо в брекетах, либо в удалении зубов мудрости, либо просто мирятся с кривыми зубами. После нескольких лет преподавания анатомии бакалаврам меня по-настоящему начало беспокоить то, что я не могу объяснить им, почему зубы не помещаются у нас во рту. Студенты изучают основы анатомии зубов, осознают наличие несоответствия зубов с челюстями. А дальше мы переходим к рассмотрению следующей особенности пищеварительной системы. Это не давало мне спать по ночам. Почему зубы не помещаются во рту? Установка брекетов и удаление зубов мудрости — настолько распространенное явление, что мы постоянно задаемся этими вопросами. Что если бы почти каждому в подростковом возрасте приходилось ампутировать мизинец на ноге для исправления походки? А если бы удаление мочки уха было обычной необходимой с медицинской точки зрения процедурой? Если бы инопланетяне прилетели и увидели, как мы удаляем собственные зубы, это показалось бы им столь же странным, как и приведенные здесь примеры. Мне не нравится лишаться сна, поэтому я начал читать об этой проблеме. Много читать. Оказалось, что вопрос, почему наши зубы не вмещаются, очень прост и имеет интригующий многогранный ответ. Что появилось раньше, челюсти или зубы? Каждый слышал старинное выражение «ты то, что ты ешь». Во многих отношениях более точным высказыванием является фраза «ты то, что ты съел». В этой версии популярного афоризма не говорится о жареном цыпленке со вчерашнего ужина или о сегодняшних утренних тостах и кофе. Это скорее отсылка к нашим далеким предкам, которые выживали миллионы лет назад в африканской саванне и питались клубнями, луковицами и корнями. А также к нашим более поздним предкам, которые охотились на крупных животных, притаскивали их на свои первобытные стоянки и делили у костра. В человеческом теле версия «ты то, что ты съел» нигде так не верна, как в форме и структуре челюсти и зубов. Несмотря на то, что виды и обилие пищи, которые составляют наш рацион, в прошлом быстро менялись, трансформация таких прочных структур, как коренные зубы и нижние челюсти, это очень медленный процесс. Зубы и кости, из которых состоит челюсть, могут видоизменяться со временем, но они не способны делать это настолько быстро, чтобы поспевать за такой движущейся мишенью, как человеческая диета. В результате на протяжении всей истории человеческому рту приходилось выполнять работу, для которой он не особенно хорошо подходил. Эту дискуссию следует начать с фундаментального вопроса. Что появилось первым, челюсти или зубы? Ответ здесь менее очевиден, чем в случае с вопросом курица или яйцо, который все любят задавать. Касательно вопроса о том, что появилось раньше, курица или яйцо, все данные указывают на существование яиц задолго до того, как появились куры. Птицы — это всего лишь летающие рептилии. На протяжении многих миллионов лет существовали откладывавшие яйца рептилии, которые не являлись птицами, прежде чем появилось что-то вроде причудливой пернатой курицы. Самое запутанное в вопросе челюсти или зубы — то, что на протяжении всей истории эволюции животных твердые образования, называемые одонтодами, оказывались во многих иных местах, кроме рта. Одонтоды настолько тверды, что их называют зубоподобными структурами. Несколько непривычно думать о зубах, расположенных вне рта, но мы живем в мире, где у сверчков уши на ножках, а у кенгуру три влагалища. Так что в действительности это не так уж и странно. Одонтоды без проблем окаменевают, будучи, как вы знаете, очень твердыми, и поэтому имеются полные сведения об их эволюции, начиная с самых ранних позвоночных. Если коротко, оказывается, что зубы, или по меньшей мере зубоподобные структуры, существовали задолго до того, как появились челюсти. Просто они не все были так хорошо организованы в ротовой полости, как это обычно предполагают. Одонтоды представляли собой либо плоские структуры, называемые кожными зубчиками, или плакоидными чешуйками, которые укрепляли кожу древних рыб, либо глоточные зубы в горле примитивных обитателей океана. Такие чешуйки сохранились до наших дней и встречаются в виде чешуи у хрящевых рыб, включая акул и скатов. Не нужно далеко ходить за доказательствами наличия глоточных зубов у современных живых организмов. Собственно говоря, глоточные зубы присутствуют в миллионах домов по всему миру. Повсеместно распространенная аквариумная золотая рыбка является хорошим примером современного организма с зубами в глотке. Реальная дискуссия здесь заключается в том, от какого набора примитивных зубов, кожных или глоточных, произошли зубы в ротовой полости. В одном углу скалят свои зубы сторонники гипотезы «снаружи внутрь». Как подсказывает название, эта группа ученых аргументирует, что плакоидные чешуйки или кожные зубы со временем мигрировали в область вокруг ротовой полости и внутрь нее. А сторонники гипотезы «изнутри наружу» наоборот утверждают, что зубы возникли в полости глотки и в конце концов мигрировали в полость рта. Вне зависимости от того, возникли они в коже или в глотке, зубы в конце концов оказались во рту. Бесчелюстные рыбы с зубами полости рта, называемые агнатанами, широко представлены в палеонтологической летописи. Вымершие ныне угреобразные канодонты плавали в океанских водах, начиная примерно с зари палеозойской эры, 542 миллиона лет назад. Они прошли долгий путь к успеху, прежде чем столкнулись с проблемами спустя несколько сотен миллионов лет. Быть бесчелюстной рыбой с зубами весьма приятно в мире, населенном исключительно другими бесчелюстными рыбами, трилобитами и мягкими морскими червями. Это даже приемлемо в мире, где у рыб есть челюсти, но нет зубов в ротовой полости. Однако отнюдь неприятно существовать в мире, наполненном акулами. Когда наступил девонский период палеозойской эры или эпоха рыб, которая была около 400 миллионов лет назад, жизнь бесчелюстных рыб стала все сильнее походить на борьбу за выживание. Большинство из них не пережили девонское массовое вымирание. До наших дней дожили около 120 видов упрямых и стойких бесчелюстных миксин и миног. Это была непростая эволюционная ситуация для такого ничем не выдающегося переходного организма, как миксина. Появление более причудливых, пронырливых и в целом более высокоразвитых форм жизни обычно означает конец переходных видов. Миксине же удалось переломить эту тенденцию. Увидев одну из них вблизи, можно понять, почему они преодолели эволюционный вызов. Миксины — одни из самых гадких, скользких и наименее привлекательных животных, когда-либо плававших в океане. Несмотря на отсутствие челюсти, они смогли выжить именно потому, что крайне неаппетитны. Изображение миксины вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. По несчастному стечению обстоятельств, миксина оказалась недостаточно отталкивающей для людей с ненасытной тягой ко всему экзотическому. В некоторых культурах этот вид считается деликатесом, а также используется в производстве изделий из кожи. Видимо, где-то есть люди, которые не могут жить без ботинок из кожи этого бесчелюстного. В результате многие виды миксин сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного морского промысла. Как бы мне ни хотелось думать об ученых, сражающихся за истинность гипотез снаружи внутрь или изнутри наружу, на неофициальных приемах и конференциях, посвященных эволюции зубочелюстной системы позвоночных, важнее понять, что челюсти и зубы имеют независимое эволюционное происхождение. Осознание эволюционной независимости челюсти и зубов имеет решающее значение для ответа на вопрос, почему наши зубы нам не подходят. Когда одна из структур претерпела заметные изменения, например, челюсть стала меньше, зубы не последовали этому примеру автоматически. Мутация гена, контролирующего размер челюсти, не может чудесным образом вызвать мутацию гена, контролирующего размер зубов. Если бы клетки могли точно связать мутации вместе подобным образом, мы бы все имели идеальные зубы, и ортодонтам пришлось бы подыскивать себе новую работу. От зубов рыб к зубам рептилий и до зубов млекопитающих. Теперь, когда мы заложили фундамент знания о происхождении челюсти и зубов, пришла пора вылезти из воды на поверхность. В любом случае, конечная цель первой главы в том, чтобы понять, почему столь многим из нас уже в средней школе понадобились брекеты, а обучение в школе определенно проходило на суше. Примерно в то время, когда океан стал наполняться зубастыми и челюстнородными тварями, некоторые его инициативные обитатели предприняли попытку жить на суше. Разумеется, это происходило на протяжении несчитанного числа поколений. И мы никогда не узнаем, сделали они это для того, чтобы не стать приманкой для акул или чтобы найти лучшие возможности для добычи пищи. А может, по причинам, о которых мы даже не подозреваем. Как бы то ни было, некоторые животные, проводившие большую часть своего существования на мелководье, периодически начали выходить на берег. Этот переход был хорошо описан в последние годы благодаря открытию невероятных переходных окаменелостей, таких как доисторическая рыба тикталик. Тикталик жил к северу от того, что мы сейчас называем полярным кругом, и у него были уникальные для рыбы особенности скелета, такие как шея и плоская голова. Он мог поддерживать свой вес на плавниках и отталкиваться от дна мелководья, где обитал. Тикталик фактически был мостом между рыбами и амфибиями, проявляя черты, свойственные как тем, так и другим. Это существо выползло около 375 миллионов лет назад и просуществовало примерно 150 миллионов лет до тех пор, пока на Земле в Триасовом периоде не появились первые млекопитающие. Разумеется, за эти 150 миллионов лет с наземными позвоночными произошли некоторые существенные изменения. Кожа амфибий затвердела, позволяя лучше сохранять воду, и позвоночные начали проводить все больше и больше времени вдали от воды. Конечности стали более приспособленными для передвижения по суше, а сами рептилии приобрели скорость и навыки хищников. Благодаря таким близким нам анатомическим особенностям, как соски и волосы, некоторые избранные животные организмы миновали стадию рептилий и попали на зарю эры млекопитающих. Большинство ранних млекопитающих не были самой впечатляющей группой. Представьте себе мелких, похожих на белок животных, проносящихся между ног намного более крупных динозавров, и вы поймете, о чем речь. В те времена произошли значительные изменения, затронувшие челюсти и зубы. По мере того, как рептилии разошлись по всей планете, их зубы и челюсти менялись в зависимости от населяемой среды обитания. Некоторые виды, например, черепахи, полностью освободились от зубов и приспособились к питанию с помощью прочного, как гвоздь, клюва. У многих, как у большинства ящериц, зубы оказались прикрепленными к внутренней стороне челюсти, в отличие от зубов, расположившихся в альвеолах, как у некоторых других рептилий, например, крокодилов и млекопитающих. Помимо способа прикрепления возникли и другие различия между зубами млекопитающих и более ранними зубами рыб и рептилий. Наиболее очевидным было значительное сокращение общего числа зубов от рыб к земноводным, затем к рептилиям и далее к млекопитающим. У среднестатистической рептилии может быть от 200 до 300 зубов, тогда как у млекопитающих редко бывает больше 50. Виргинский опоссум возглавляет список животных Северной Америки с 50 зубами. Также это единственное североамериканское сумчатое животное, встречающееся к северу от Мексики. Иногда у человека вырастает значительно больше зубов, чем стандартные 32. Помните вопрос в начале главы? В нем спрашивалось о рекордном количестве зубов, вырванных изо рта. Я бы не стал осуждать вас за ответ 24, поскольку у взрослых должно быть максимум 32 зуба. Чрезвычайный случай произошел в 2014 году, когда подростку из Индии удалили 232 зуба, оставив ему 28. Типичное число зубов взрослого человека, у которого были удалены зубы мудрости. Владельцы хладнокровных питомцев также могут заметить, что в отличие от млекопитающих, рыбы и рептилии продолжают менять зубы до конца своей жизни. Млекопитающие теряют молочные зубы относительно рано, а затем вынуждены нести ответственность за сохранность второго набора зубов до конца своей жизни. С возрастом это становится для них серьезной проблемой. Отсутствие достаточного числа здоровых и крепких зубов может привести млекопитающие к гибели. Проблема не является пустяковой и для человека. Жители США в возрасте от 20 до 30 лет имеют в среднем 26,9 зуба. Но для людей возраста от 50 до 64 лет это число падает до 22,3. Поддержание достаточного количества здоровых зубов имеет решающее значение. Одно исследование показало, что риск смерти у пожилых людей, у которых менее 20 зубов, выше на 30%, чем у тех, кто имеет во рту набор побольше. Другое существенное различие, которое можно заметить, глядя одновременно в глотку ящерицы и домашней кошки, это большее разнообразие типов зубов у кошки, тогда как у ящерицы все зубы выглядят одинаково. Гетеродонтный зубной ряд, то есть наличие зубов разных типов, является отличительной чертой млекопитающих. Он позволяет им поедать пищу, не имеющую аналогов в своем разнообразии. Такой зубной аппарат вторично развился у нескольких других групп — крокодилов или некоторых типов змей с узкоспециализированными клыками. Гетеродонтные зубы позволяют нам одним укусом оторвать кусок мяса от куриной ножки, затем похрустеть морковкой и, наконец, медленно смаковать кусочек карамели на десерт. Такая универсальность в питании позволила млекопитающим завоевать все уголки земного шара, потому что куда бы мы ни пошли, мы всегда можем найти что-нибудь поесть. Зубы приматов. А затем примерно 66 миллионов лет назад прилетел гигантский астероид. Когда я говорю «гигантский», я имею в виду громадину почти 10 километров в диаметре. Ударившийся о Землю 10-километровый космический камень не оказал положительного влияния на качество атмосферы. Событие массового вымирания, произошедшее в это время, известно как граница KPG или как событие вымирания KPG для определения границы между меловым и палеогеновым периодами. Многочисленные свидетельства указывают на то, что причиной великого бедствия стал гигантский астероид, который врезался в полуостров Юкатан, находившийся на территории современной Мексики. Результатом стало вымирание 70-80% обитавших на Земле живых организмов. Хотя для большинства животных это, несомненно, стало негативным событием, для млекопитающих, ведших в тот период исключительно ночной образ жизни, последствия не обязательно были ужасными. Так как большинство надоедливых динозавров сошли со сцены, оставшиеся млекопитающие смогли, наконец, выходить порезвиться в течение дня и начали активно размножаться. Поскольку эволюцию динозавры больше не ограничивали, млекопитающие распространились по планете тем же образом, как разошлись поколения рептилий на 200 миллионов лет ранее. Первоначальная формула постоянных зубов млекопитающих была следующая — 11 зубов на каждый квадрант, составляющих в сумме 44 штуки. По мере того, как млекопитающие распространились и заполнили почти все разнообразные места обитания на Земле, количество и форма зубов по необходимости начали меняться в разных средах обитания. В конце концов, у полевой мыши, поддерживавшей свое существование за счет питания семенами растений на африканских равнинах, были совершенно другие требования к зубам, чем у саблезубого тигра, завалившего и поедавшего носорогов. Некоторые млекопитающие поднялись на деревья и в итоге стали приматами. Рацион обитателей деревьев и земной поверхности различался, и зубы приматов стали расходиться с зубами других млекопитающих. Один род приматов — обезьяны Нового Света, золотые львиные тамарины и ревуны — яркие тому примеры. Сбросили по одному из резцов и предмоляров в каждом квадранте, что сократило число зубов до 36. Другие приматы, обезьяны Старого Света, например, бабуины и макаки, и человекообразные обезьяны также лишились одного резца. Кроме того, они потеряли два премоляра, оставшись со стандартным комплектом современного взрослого человека — в 32 зуба. 32 зуба стали стандартным числом для нашего рода примерно 30 миллионов лет назад. За последние 30 миллионов лет наши челюсти и зубы должны были, наконец, найти свои места. Однако были в истории и другие большие изменения, радикально переработавшие форму рта наших предков. Слезаем с деревьев. Следующие несколько миллионов лет жизнь приматов протекала относительно спокойно. Никакие ужасающие вымирания или другие из ряда вон выходящие события не меняли радикально ход жизни на нашей маленькой теплой планете. Приспособив к работе большие пальцы, приматы заняли прекрасную нишу, живя преимущественно среди деревьев и наслаждаясь диетой, состоящей из фруктов и листьев. Группа приматов продолжала распространяться, начала формироваться ветвь человекообразных обезьян. Многие трансформации от приматов к человекообразным обезьянам происходили на уровне скелета. Плечи и грудная клетка начали принимать более человекоподобный вид, а позвоночник и бедра стали смещаться, обеспечивая более прямую осанку. В итоге ветвь человекообразных обезьян на эволюционном древе тоже развила многообразие и отделилась. Исследователи продолжают спорить о времени существования последнего общего предка человека и шимпанзе. По оценкам ученых, он жил в пределах 5-13 миллионов лет назад. Когда мы думаем о людях и наших ближайших ныне существующих родственниках, шимпанзе, на ум приходит несколько различий, которые косвенно или напрямую связаны с нашими плохо подогнанными человеческими зубами. Первое примечательное отличие состоит в том, что большинство из нас сегодня утром проснулись не на дереве. Недавно обнаруженные ископаемые материалы свидетельствуют о том, что предки человека отказались от жизни на деревьях в пределах 3-4 миллионов лет назад. По общему мнению, примерно в это время климат Земли претерпел значительные изменения. Резкая смена климата должна была существенно повлиять на доступность пищи. Если бы этого не произошло, то при наличии убежища, безопасности и достаточного количества пропитания не возникло бы мотивации смешать все карты и испробовать совершенно иные способы существования. Нисхождение с деревьев было не столько выбором наших предков, сколько вынужденным шагом. Особи, способные жить вне деревьев, выживали, размножались и передавали потомкам свои гены. Медленно, но верно, трансформация за трансформацией, гомонины, группа, включающая человека и наших вымерших близких родственников и предков, но не других человекообразных обезьян, адаптировались к жизни на поверхности Земли. Изменения в питании при переходе от жизни на деревьях к жизни на Земле оказали значительное влияние на зубы и челюсти. Будучи млекопитающими, предки человека имели разнообразные типы зубов, что делало их способными переносить резкие перемены в рационе. Некоторые весьма толковые исследования, проведенные группой ученых из Университета Юты, продемонстрировали изменения рациона питания, проанализировав окаменелые зубы предков человека примерно того периода. Не вдаваясь в подробности радиоизотопной биохимии, все то, что мы едим, оставляет молекулярный след во всем нашем организме. Разные виды растений оставляют разные типы следов, и анализируя ткани, в данном случае зубную эмаль, можно понять, чем питались люди. Примерно 4 миллиона лет назад в рационе гомонинов произошел переход от фруктов и листьев к злаковым травам и осокам. После перехода от причмокивания сочным манго к пережевыванию жестких трав требования к зубам, разумеется, изменились. Как и у современных людей, зубы у гомонинов имели значительные вариации, и особи с зубами размеров и форм, подходящих к новой травяной диете, должны были иметь явные преимущества. Победители зубной лотереи того времени передавали удачные гены своим потомкам, и таким образом природа зубов гомонинов поменялась. Одно из наиболее кардинальных изменений коснулось размера коренных зубов. Если кратко, они стали огромными. Некоторые ранние гомонины, наподобие знаменитого Australopithecus afarensis, так называемой Люси, имели гигантские коренные зубы. Еще одним важным изменением, отличающим нас от шимпанзе, стало то, что гомонины начали передвигаться на двух ногах. Фактически, с того момента времени и на пару миллионов лет вперед наши предки стали прямоходящими коровами. В гигантских коренных зубах и коренится современная проблема. В те времена они не составляли никакой проблемы, поскольку тогда существовала большая и мощная челюсть, вмещавшая большие мощные зубы. Их размер вполне соответствовал размеру челюсти гомонина, подобного Люси. Я никогда ее не видел, но готов поспорить, что у нее были прекрасные зубы. К несчастью для такого зубочелюстного союза, травяно-осоковая диета не продлилась вечно. Рацион, состоящий из злаковых трав и осоки, был вполне приемлем, когда гомонинам не приходилось передвигаться на большие расстояния, чтобы отыскать их. С изменениями климата увеличились расстояния, необходимые для добывания пищи. Возникла необходимость найти что-нибудь более калорийное, чтобы восполнить энергетические затраты на поиски пищи. Что-то с большей выгодой для себя, что-то вроде мяса. Страдания по мясу. Проблема с мясом состоит в том, что оно не хочет быть съеденным. Один из способов обойти это осложнение — позволить кому-то другому совершить убийство, а затем доесть остатки. Сейчас многие палеоантропологи утверждают, что первоначально гомонины использовали именно это решение. Однако даже собирание падали добавляло линии гомонинов новые проблемы. Их челюсти и зубы были хорошо приспособлены для поедания салата, но не для отрывания мышц от костей. Справиться с этой задачей помогло использование примитивных орудий. Около 2-3 миллионов лет назад наши предки начали использовать острые камни для отрубания кусков мяса от костей. Вопрос о том, обтесывали они острые камни или просто находили их готовыми к использованию, остается предметом дебатов. Как жизнь, состоящая из беготни и поедания травы, не была устойчивой для линии гомонинов, так и жизни, основывающейся на питании сырой падалью, суждено было быть скоротечной. Если в рацион гомонинов должно было входить значительное количество мяса, то в конце концов в их меню должно было появиться что-то помимо останков умерших животных. Если постукивание острым камнем по покрытой мясом кости не обязательно требует большого скачка в развитии интеллекта, то для понимания, как убить животное приличного размера, действительно требуется существенный уровень умственных способностей. Переход от поедания падали к употреблению свежего мяса не был для наших предков чем-то обыденным. Большинство хищников полагаются на комбинацию хитрости и скорости, чтобы побороть свою жертву. У ранних гомонинов не было недостатка в хитрости, однако они не имели скорости большинства четвероногих охотников. Прямохождение очень выгодно при путешествиях на большие расстояния. Но на коротких дистанциях это медленный способ передвижения. Олимпийский чемпион-спринтер, как кажется, бежит быстрее других людей. Но мой старый, толстый, ленивый домашний кот Тайсон все равно способен победить золотого медалиста на короткой дистанции. Спринтеры-олимпийцы достигают максимальной скорости около 45 км в час, а домашние кошки — 48 км в час. Увеличьте размер котенка до гепарда, и сравнение становится смехотворным. Гепарды развивают скорость свыше 112 км в час. Для эффективной охоты без навыков скоростных рывков людям пришлось научиться обхитрять свою добычу. Но даже если бы они смогли догнать, схватить и повалить газель на землю, что бы они тогда стали делать? Атаковали бы ее своими тонкими ногтями? Попытались бы растерзать жалкими маленькими клыками? В лучшем случае ранние гомонины в попытке охотиться, как львы, в конце концов обессиливали и пачкались в грязи, а что более вероятно, получали сильные повреждения. От незащищенного и медлительного человека охота требует интеллекта. Самыми толковыми гомонинами были те, кто мог изготавливать из камней острые копья и объединяться с другими представителями вида, чтобы использовать подобные орудия для добычи крупной дичи. Убийство больших животных также требовало значительного социального взаимодействия, еще одной характеристики, обычно связанной с увеличенным объемом черепа. Взаимовыручка играла важную роль в жизни наших предков. У гомонинов и первых представителей Homo sapiens должно быть случались как хорошие, так и плохие дни на работе. Хороший день означал обилие мяса, которым можно поделиться со своими близкими. В плохие дни копья первых охотников били мимо цели, и они плелись обратно на стоянку с жалкой горсткой собранных по пути орехов и ягод. В такие дни приходящим с пустыми руками охотникам требовалась подмога со стороны их собратьев, пещерных жителей. Подаяния, скорее всего, поступали от индивидов, получавших выгоду от обмена в прошлом или ожидавших взаимности в будущем. Гомонины с меньшей вероятностью ложились спать голодными, если были способны эффективно ориентироваться в межличностных отношениях. Выгоды от сотрудничества, обмена и общения, вероятно, сыграли значительную роль в увеличении размера мозга. По мере того, как члены сообществ гомонинов становились все умнее, они, в свою очередь, становились все более успешными охотниками. Наши предки вступили в цикл положительной обратной связи. Чем умнее они становились, тем успешнее могли охотиться. Чем успешнее они могли охотиться, тем умнее становились, подпитывая нуждающийся в энергии растущий мозг. Интеллектуальная гонка продолжалась, и примерно в это же время появились первые представители нашего рода Homo, а средний объем черепа возрос примерно с 400 см кубических до 650 см кубических. Отбор в сторону большеголовости продолжался в последующие 2-3 миллиона лет. Немного увеличившийся мозг нас не устраивал, поэтому он разросся до среднего объема 1350 кубических сантиметров. Человеческий мозг стал настолько большим, что теперь его рост в некоторой степени стал сдерживаться естественным отбором. Ограничением для человеческого мозга, конечно же, является рождение ребенка. Мозг стал настолько большим, насколько это возможно, чтобы все еще сохранялась возможность его обладателю вылезти из материнского тела. Он разросся до таких пределов, что иногда даже не может выйти наружу, но это история на потом. В то время как шел отбор в сторону гигантского мозга, селекция в сторону чрезвычайно мощной челюсти, наоборот, ослабевала. По мере изменения рациона потребность в гигантских коренных зубах и челюстях уменьшалась. Когда давление отбора в сторону мощной челюсти снизилось, в геноме гомонинов смогли сохраниться мутации, ослабляющие челюсти. Такая мутация имела место около 2,4 миллиона лет назад. В линии гомонинов появилась вариация, значительно ослабившая челюсть. Вполне вероятно, что подобные изменения, затрагивавшие структуру костей и мышц челюсти, появлялись и раньше. Однако в неподходящее время эти изменения должны были сойти на нет. Если бы мутация появилась в тот период, когда гомонины нуждались в больших и мощных челюстях, она бы не сохранилась. Шимпанзе по-прежнему необходимы большие и крепкие челюсти, которые не уменьшились по этой причине за последние несколько миллионов лет. В итоге время для закрепления ослабляющей челюсть мутации настало. Человеческая челюсть начала сильно уменьшаться до своего нынешнего состояния. Укрощение огня. Чтобы оставить позади образ жизни собирателей сырой падали, требовался еще один рывок вперед. Охота решила проблему собирательства падали, но мясо все еще оставалось сырым. Единственный путь отказа от сыроедения заключался в том, чтобы научиться добывать огонь. Однако, как и охота, добыча огня требует серьезной смекалки. Многие современные люди с трудом справляются с разведением огня, даже имея в распоряжении сухую газету, идеально расколотые дрова и коробку спичек. Это не тот навык, который мы имеем от природы. Я никогда не забуду, как мы с моим братом Ником в первый раз попытались развести огонь. Мне было около 4 лет, а ему 6 или 7, и мы устроились в гараже, надеясь, что родители нас не обнаружат. Я должен был стащить из дома спички, пока Ник добывал нам горючие материалы. У нас было немного растопки и хвороста, но к великому разочарованию нам так и не удалось ничего зажечь. После нескольких неудачных попыток мы были пойманы с поличным, когда отец открыл дверь гаража и немедленно отправил нас под домашний арест. Некоторые полагают, что первый огонь, контролируемый гомонинами, был заимствован от пожаров, возникавших в местах ударов молний. Даже если бы это было правдой, все равно потребовалось бы немало средств для поддержания пламени. В конце концов, он бы погас. Кто следил за огнем? Я думал, ты следил за огнем. Единственным надежным решением была бы способность снова разжечь его, не дожидаясь молнии. Сырой день должен был стать серьезной проверкой увеличенной вместимости черепа и вычислительных возможностей ранних гомонинов в попытке добыть огонь. Палеоантропологи уже много лет горячо спорят о том, когда гомонины овладели огнем. Некоторые относят эту дату к миллиону лет назад, другие считают более вероятной дату примерно 35 тысяч лет назад, а третьи утверждают, что этот важнейший рубеж был преодолен всего 12 тысяч лет назад. Не вызывает сомнений тот факт, что в какой-то момент некий сообразительный пещерный житель понял, как разжечь огонь, и с тех пор жизнь гаманинов уже не была прежней. Некоторые эксперты даже предположили, что наша способность разжигать огонь — именно та характерная черта, что делает нас людьми. Первое барбекю. Наконец, ранний человек сложил 2 и 2 и поднес кусок мяса к палящему пламени. Хотя возможно, что первый зажаренный стейк мог быть чистой случайностью, результатом неконтролируемого пожара, подрумянившего тушу, которую припрятали слишком близко от огня. Вне зависимости от того, как мясо оказалось над пламенем, для людей это был удачный шаг. Сочетание охоты и владения огнем лежит в основе истории о том, почему столь многие нуждались в брекетах в средней школе. Пережевывание хорошо зажаренного стейка — намного более простое дело, чем измельчение сырого куска мяса. Это особенно актуально, если у вас нет ножа. Хотя к тому моменту люди уже использовали заостренные камни для срезания мяса с костей. У них точно не было набора ножей крутого шеф-повара. Приготовленное нежное мясо, отделяющееся от костей, должно было значительно облегчить прием пищи. Жареное мясо имело еще несколько преимуществ. До того, как гаманины начали добывать свежую дичь, огонь помогал отбить запах сырой падали. Еще до способности добывать огонь в период собирательства серьезную проблему для гаманинов представляли бактериальные инфекции. Все в запахе, исходящем от мертвого животного, говорит о том, что если его нужно съесть, то сначала его следует хорошо прожарить. Спустя годы после нашего неудачного эксперимента с огнем Ник во время учебы в колледже пару раз забирал сбитых на дороге оленей, чтобы быстро и экономно затариться мясом. Идея не столь уж безумная. Во многих штатах действуют системы, через которые заинтересованные стороны могут приобрести сбитых на дороге животных. Обычно я люблю слабо прожаренный стейк, но если в меню присутствует вырезка «сбитого на дороге животного», я прошу шеф-повара, моего брата, выбрать что-то среднее между хорошей прожаркой и прожаркой до румяной корочки. Даже при современных приспособлениях для сохранения пищи людям все еще довольно часто удается заболеть от употребления испорченного мяса. В исследованиях антропологов Гарварда оценивалось, как приготовление снижает количество патогенов в сыром мясе. Исследователи взяли тушу недавно забитого кабана и оставили ее на открытом воздухе, не подпуская к ней падальщиков. Они брали образцы туши через 12 часов и 24 часа соответственно, чтобы увидеть, насколько дурно пахнущим стало мясо. Через 12 часов уровень вредных бактерий, таких как кишечная палочка и стафилококки, уже начали повышаться. К 24 часу уровень стал явно опасным. Когда исследователи поджарили кусок вредного мяса на открытом огне, то обнаружили, что уровень бактерий снизился на целых 88%. Вряд ли этого достаточно для того, чтобы он попал на современный обеденный стол, но для ранних гаманинов это было определенно лучше сырого дикого кабана с гарниром из вызывающих диарею потенциально смертоносных бактерий. Есть еще преимущество готовки на открытом огне. Приготовление мяса перед его употреблением запускает процесс расщепления белка и делает питательные вещества мяса более доступными. Растущий мозг гаманинов нуждался во всех питательных веществах, которые мог получить. Главный орган составляет около 2% массы человеческого тела, но потребляет до 20% поступающих калорий. Раскрыв подлинный питательный потенциал мяса посредством его обжаривания, ранние гаманины смогли пропитать свой развивающийся мозг. Существует, наконец, еще один аспект приготовленного мяса, который не следует упускать из виду. Все-таки это довольно вкусно. Достаточно одной мысли об идеально прожаренном куске мяса, с которого стекает восхитительный жир, чтобы начали выделяться пищеварительные соки. Вероятно, мы никогда точно не определим, как и когда гаманины наткнулись на идею жарить мясо. Но можем себе представить, каким приятным сюрпризом это должно было стать. Не одни только люди наслаждаются пикантными ощущениями, возникающими при жарке. Если есть такая возможность, все человекообразные обезьяны — шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны — предпочитают приготовленное мясо, а не сырое. К их несчастью, сравнительно маленький мозг таких приматов вряд ли в ближайшее время додумается, как тереть палки друг от друга, чтобы добыть огонь. С таким же успехом они могли бы сидеть в гараже, пытаясь поджечь деревянный брус размером 5 на 10 сантиметров, поднеся к нему спичку. Поставить и забыть. Мне нравится думать о том, какую трапезу могли бы приготовить и разделить между собой наши предки. Вот как в моем представлении мог бы выглядеть рецепт блюда, похожего на рагу из мастодонта. Ингредиенты. Один мастодонт, зелень, вода. Инструкция по приготовлению. Убить одного мастодонта, снять шкуру, разделать. Порезать мясо на мелкие куски. Поместить куски в 250 горшков среднего размера или в один очень большой горшок. Добавить в него еще чего-нибудь съедобного. Налить воды. Томить на огне несколько часов до готовности. Накормить 1000-2000 человек, в зависимости от размера мастодонта. На этом этапе пересказа нашей истории люди приблизились к способности готовить еду наподобие рагу из мастодонта. У них имелись навыки и орудия, необходимые для охоты и разделки такого крупного животного. Они владели огнем, дающим им возможность приготовить мастодонта безопасным и питательным способом. Им не хватало еще одной вещи для приготовления рагу, а именно котелка. Горшки занимают центральное место во всей концепции томления. По сравнению с копьями и огнем, подобные емкости появились в истории развития человечества достаточно поздно. Поскольку это случилось позднее, мы имеем лучшее представление о том, когда это произошло. Наиболее убедительные данные свидетельствуют о том, что люди впервые изготовили горшки около 20 тысяч лет назад на территории современного Китая. Наличие такой емкости означало, что пища могла готовиться часами, пока не становилась настолько мягкой, что вряд ли требовалось ее долго пережевывать. Было и другое преимущество. До появления подобной утвари все вкусные, сочные и богатые калориями капли падали в огонь и с шипением испарялись. Теперь они попадали в емкость и становились частью рагу. Наличие горшка также означало значительно меньшие затраты времени на приготовление еды. Люди впервые могли поставить его и забыть. Приготовление еды без необходимости все время стоять рядом с ней означало больше времени для сбора съестных припасов, ухода за детьми или использования возросших умственных способностей для придумывания других творческих методов улучшения условий жизни человека. Наличие свободного времени — неотъемлемая часть человеческой истории. И с повышением эффективности охоты и приготовления пищи люди, наконец, смогли уделять значительную часть своего времени другим задачам. Примерно в то же время, когда был изобретен горшок, особенно умной группе людей на Ближнем Востоке пришла в голову идея сельского хозяйства. В сочетании с появлением гончарного дела земледелие добавило к основному блюду гарнир из каши. Даже индивиды с самыми слабыми и маленькими челюстями, не способными пережевывать мясо, могли съесть достаточно, чтобы получить необходимые для выживания калории. До появления каши потеря значительного количества зубов была бы смертным приговором. Благодаря каше у непоседливых младенцев появились новые варианты пищи, и люди впервые смогли сохранить жизнь без зуба улыбающимся бабушкам и дедушкам. Борьба с несоответствием. Сочетание охоты, приготовления пищи и земледелия привело к появлению диеты, значительно ослабившей необходимость наличия большой челюсти. У людей остался рот, полный крупных зубов, совершенно неподходящих для актуальной работы. Вопреки большому мозгу и относительно маленьким челюстям, зубы охотников-собирателей хорошо помещались у них во рту еще 10-15 тысяч лет назад. Имелось несколько причин для тех ранних, относительно ровных улыбок. Начнем с того, что у людей 10 тысяч лет назад челюсти были все еще приличного размера, крупнее наших сегодняшних. Хотя доступность пищи и технологии ее переработки улучшились, людям по-прежнему требовалась сильная челюсть для разжевывания мяса и овощей, составлявших в то время основу рациона охотников-собирателей. Кроме того, зубы начали уменьшаться по сравнению с их максимальным размером 3-4 миллиона лет назад, когда единственным вариантом на ужин были сырые клубни. Начиная примерно со 100 тысяч лет назад, когда люди стали совершенствовать навыки обработки пищи, селективное давление на коренные зубы в значительной мере снизилось, и начался отбор в сторону более мелких зубов, которые лучше вписывались в уменьшающуюся челюсть. К периоду около 10 тысяч лет назад зубы уменьшились еще сильнее, что еще лучше соответствовало размеру человеческой челюсти того времени. Охотникам-собирателям все еще приходилось много чего пережевывать. Ежедневное перемалывание пищи было, пожалуй, самым решающим фактором, ведущим к выравниванию зубов. Благодаря жеванию челюсти древних людей развивались основательнее челюсти современных людей, выросших на макаронах с сыром, яблочном пюре и смузи. Как и во многих других аспектах человеческого тела, развитие челюстей происходит по сценарию «используй или потеряешь». Иными словами, если человеческая челюсть пройдет через соответствующие этапы эволюции, она сможет развиться и функционировать лучше, чем взращенная на диете, которая состоит из мягкого детского питания и чрезмерно переработанной пищи. Доказательства в поддержку этой идеи взяты из работы Дэниела Либермана, палеантрополога из Гарвардского университета, посвятившего свою карьеру изучению того, как эволюция сформировала человеческое тело. Либерман и его коллеги проверили эту гипотезу о развитии челюстей, выращивая две группы доманов — маленьких млекопитающих, которые выглядят как грызуны, но в действительности теснее связаны со слонами — на жестком или мягком корме. У доманов, питавшихся мягким кормом, челюсти были меньше, чем у выращенных на более жестком корме. В статье, опубликованной в журнале Journal of Human Evolution, Либерман и его соавторы утверждают, что несмотря на увеличение размеров тела, человеческие лица могли стать относительно меньше, поскольку пережевывание более мягкой и хорошо обработанной пищи меньше напрягало десны. Переключение на мягкую, обработанную пищу стало последней каплей, сломавшей хребет зубочелюстному союзу. Человеческие зубы продолжали уменьшаться в последние несколько тысячелетий, но были не способны угнаться за небольшими челюстями, которые уменьшились вдвое из-за отсутствия какой-либо работы, стимулирующей их развитие. Разумеется, настоящей жертвой в этой истории был не Homo sapiens, и ретинированными зубами мудрости ею стал мастодонт. Вскоре после того, как люди разработали орудия и методы, позволяющие охотиться и готовить пищу, мастодонты исчезли с лица Земли. Это произошло примерно 10 тысяч лет назад. Возможно, мастодонты были уничтожены изменением климата, но также есть вероятность, что рагу из них было самым вкусным блюдом, которое когда-либо готовили люди. Поэтому охота на этих крупных животных быстро их истребила. Так является ли современное несоответствие зубов и челюстей результатом нашего эволюционного прошлого или следствием нашей тенденции не работать челюстями в период развития? Безусловно, эти варианты не являются взаимоисключающими. Вероятно, ответ состоит в том, что играют роль оба фактора. Современная челюсть человека меньше ее предшественницы и не получает в своем развитии необходимую жевательную нагрузку, которая позволила бы ей полностью реализовать свой потенциал. Ретинированный зуб — это полностью или частично сформированный зуб, не прорезавшийся или частично прорезавшийся сквозь ткани десны. Мне бы хотелось увидеть эксперимент, где детей разделили бы по диете на группы с мягкой и твердой пищей и отслеживали состояние их полости рта в подростковом возрасте. В ожидании такого исследования я пока перестрахуюсь и постараюсь давать моей маленькой дочери немного вяленой говядины и столько сырых овощей, сколько смогу заставить ее съесть. Учитывая ее уже прочно устоявшуюся любовь к овсянке и йогурту, более прагматичным подходом, вероятно, будет как можно скорее начинать копить деньги на брекеты.